3. Но большая семья Тиберия, сын в отцвете лет, взрослые внуки, смотри примечание 1, были помехой к осуществлению желаний Сияна. Напасть на них разом было опасно, а коварный расчет говорил ему, что преступления должны быть отделены одно от другого некоторыми промежутками времени. Примечание 1. Сыновья Германика, Друс и Тиберий. События книги 4. С 23 по 28 годы нашей эры. Конец примечания. Итак, он предпочел действовать более тайными средствами и начать с Друза, которому питал еще не успевшую остыть злобу, ибо Друз, не вынося соперников и вспыльчивый от природы, в разгаре случайно возникшего между ним и Сияном спора, поднял на него руку. Тот не уступал, и он ударил его по лицу. И вот, обдумывая, что ему предпринять в первую очередь, Сиян пришел к выводу, что вернее всего подступиться к жене Друза, Ливии. Эта сестра Германика в ранней юности непривлекательная, впоследствии отличалась редкостной красотой. Изобразив, что воспылал к ней любовью, он склонил ее к прелюбодеянию и, принудив к этому первому постыдному шагу, внушил ей желание соединиться с ним в браке, стать его соправительницей и умертвить мужа, ведь потерявшая целомудрие женщина уже ни в чем не отказывает. Страница 116. И она, чей дядя был Август, свекр Тиберий, и у которой были дети от Друза, осквернила себя, а также предков и потомков своих, связью с любовником из муниципия, в ожидании преступного и неверного, взамен почетного и того, чем она прочно владела. В их тайну посвящается также друг и врач Ливии Эвдем, который, используя права своего ремесла, нередко оставался наедине с Ливией. Тогда же Сиян, чтобы не возбуждать в любовнице ревности и сомнений, удаляет из дома свою жену Апикату, от которой у него было 3 детей. Но трудности, связанные с выполнением их злодейского умысла, вселяли в них страх и вызывали отсрочки, а порою и противоречащие друг другу решения.